Глава 10. Суд над Шамиром Аль-Хали состоялся лишь через 7 лун. Поскольку транспортерами пользоваться было теперь опасно, некоторые высокородные из побочных ветвей великих домов добирались до имперского портала долго. Араф хотел, чтобы сьоров и град на этом показательном процессе присутствовало как можно больше, и терпеливо ждал. Трижды к нему приходила мать с просьбой о личной аудиенции, но Раф не принял вдовствующую императрицу. Ему безразлично было, за кого она пришла просить. За Шамира Аль-Хали, чтобы ему сохранили жизнь, или за своего младшего сына Исмира, которого следовало отпустить. Как-никак наследник дома, императорского, и в тюрьме. Раф не собирался менять своего решения. Он железной рукой наводил порядок в империи и переплюнул в этом даже покойного Ранмира Аль-Хали, своего отчима. Первыми в Игнис, разумеется, прибыли те, кто лично открывал портал и в чьем дворце он находился. Правители четырех анклавов со своими семьями. Над всеми королевскими резиденциями теперь развивались флаги с гербами великих домов. Раньше такое бывало по великим праздникам, например, во время свадьбы высокородных или во время Большого Совета. Но в этот раз повод оказался печальный. Поэтому в резиденциях великих домов было непривычно тихо. Сьоры и граты наносили визиты друг другу, но без помпы. И одевались сдержанно, не траур, но далеко не праздник. Пока его родственники общались между собой, Раф готовил процесс. Ему нужны были неоспоримые доказательства вины Шамира. Хвала огню Лияна нашлась. После крайне жестких допросов лэрдов и сиров, приближенных к особе Шамира, три со смертельным исходом, регенту Калифаса выдали местонахождение его жены. Лияна вернулась в Красную Розу пустыни, измученной, бледной, но по-прежнему прекрасной. Старые мегеры не причинили ей особого вреда, просто принцессе было тревожно за мужа и за выбор, который сделает император. Лияна и сама не хотела есть, поэтому постилась охотно. И молилась отчаянно, ибо других способов повлиять на ситуацию у нее не было. Только взывать к богам. Она похудела, еще больше постройнела, глаза сделались огромными, а поверх этих синих озер коркой льда застыл страх. Этот ледяной блеск выдавал отчаяние Лияны. Да, Шамира схватили, но в приговоре есть сомнения. Даже полукровка Алола на стороне сьора Калифаса, не говоря уже о высокородных. По приказу императора за две луны до суда регент Дома Вечных с супругой прибыли в Игнис. Вместе с Гратой Лалой, которые наконец-то позволили увидеть мужа. Но, к всеобщему удивлению, сьор Шамир от свидания отказался. Он вообще ни с кем не разговаривал и почти не ел. От вина, правда, не отказывался. Раф, которому докладывали обо всем, решил, что Шамир необоснованно рискует. Мог бы уговорить жену, чтобы простила, и переманила на его сторону южных. Еще императора всерьез волновала Лияна. Ведь именно показания младшей принцессы Вечных и показания сьора Чанмира, ее супруга, лежали в основе обвинения другого сьора в государственной измене. Ну и то, что Шамир скрывал от императора беглого принца Исмира. Раф не принял также и отца, когда тот появился в Игнисе. «Передайте сьорду Халларду, что я занят», — сказал он лэрду в одежде традиционных цветов Нарабора. «Мой сьор готов подождать, пока вы освободитесь, ваше величество. Разговор чрезвычайно важный». «Сегодня я никого не приму, а завтра посмотрим». Как бы хорошо Раф не держался на публике, втайне он все равно нервничал. Шутка ли? Публично казнить сьора? Показать всем, что в его жилах течет такая же кровь, как и у прочих, алая, и что никакой он не маг, не черный колдун, и никуда он с эшафота не исчезнет, потому что не может. Такого в истории империи еще не было. Власть сьоров держалась на их исключительности. Они особенные, выглядят не как все, не боятся жары, по слухам не горят, пока живы, лишь пламя белого огня может обратить их мертвое тело в пепел. Они могут возникать из воздуха, ниоткуда, и также внезапно исчезать в никуда. Сьоры могут убивать одним своим взглядом. У них в глазах магический огонь. И такому вот сьору запросто может отрубить голову наемник? Палач ведь из сиров, из третьего сословия. Это же конец легенды о магах-правителях. А если высокородные меня не поддержат? Взволнованно думал Раф, расхаживая взад-вперед по своему кабинету. На столе лежал пока еще не подписанный указ о казни Шамира Аль-Хали. Мало ли что сказал Чанмир, не принять ли в самом деле отца? Но слово было сказано. Правитель Нарабора получил отказ в аудиенции и принял Раф тайком от всех Лияну. Все ведь случилось из-за нее. А если она откажется быть свидетелем обвинения или будет говорить настолько неуверенно, что симпатии высокородных окажутся на стороне Шамира? Ведь он один из них, сьор по рождению. Раф велел привести Лияну подземным ходом, тайно и уже в сумерках. И никому из свиты об этом не говорить. Поэтому Грату привел принц Чанмир, лично, который, как истинный Аль-Хали, был осведомлен о тайных ходах под своей столичной резиденцией. Ведь многие из этих ходов были прорыты и облицованы камнем по приказу его отца, сьора Намира. «Не бойся, я не покушаюсь на честь твоей жены», усмехнулся Раф, видя, что и дядя тоже нервничает. «Я надолго потерял интерес к красавицам, особенно к первым красавицам империи, если они королевских кровей. Ты можешь остаться у дверей, но из комнаты должен выйти. Разговор будет с глазу на глаз». И Чанмир подчинился. Император какое-то время молча рассматривал Грату, взорвавшую покой в Калифасе. «Да, хороша. Но Калафия была не менее красива, когда Раф впервые ее увидел. На ее свадьбе. Тогда его сердце дрогнуло. Сейчас же Рафаэл Тадрарт спокойно рассматривал прекрасное лицо с огромными синими очами, соблазнительные губы, черные кудри леди, ее нежную шею, высокую грудь. Лияна стояла, опустив глаза, император не предложил ей сесть. Пару раз принцесса осмелилась бросить на него взгляд и увидела, как Раф усмехнулся. Перед ним стояла молодая прекрасная женщина, а он к ней ничего не чувствовал. Никакого физического влечения. Словно в кабинете стояла статуя богини, и все, что надо было от нее императору, это исполнение заветного желания – избавиться от смертельного врага и упрочить свое положение всесильного правителя. «Итак ты утверждаешь, что сьор Шамир предложил тебе трон», – сказал, наконец, император. «Да, мой сьор. Собираюсь убить при этом и жену, и брата». «Все так и было». «И что ты?» «Я сделала вид, что согласна, а сама рассказала все мужу». «И кто же научил тебя коварству и интригам?» «Мы почти ровесники. Я же не спрашиваю, кто научил вас». Вот тут Раф удивился. «Очень. А смела. Дело-то, похоже, выгорит». «Говоришь, юг на вашей с Чанмиром стороне?» «Мы договорились с Гратой Готой». «Отлично, но север против». «Зато дальние за». «Большинством голосов», — удовлетворенно кивнул Раф. «Для Шамира это будет сюрприз. Главное, чтобы тебе поверили». «Я говорю чистую правду». «Шамир хитер. Он будет все отрицать». «Все зависит от вас. Насколько вы будете тверды. Придет время, когда на троне Великого Дома не останется ни одного высокородного. Ни в одном из анклавов. Нарабор уже пал. Им правит полукровка, бастард. За ним Игнис. Благодаря мне падет и Калифас. Остаются юг и север. Но у вас есть сестра, тоже полукровка. Если она станет королевой, то падет еще один Великий Дом. И что останется? Очередной семейный брак похоронит притязание чистокровных на абсолютную власть. Их просто не останется». «Ты разбираешься в большой политике?» Раф удивлялся все больше. «Но зачем тебе это надо? Полукровки на троне всех имперских анклавов». «У меня есть брат. Анжела Ларис, правитель Юга?» Раф расхохотался. «Ты против Готы? Никогда тебе ее не одолеть. Готвер — это твердыня. Хорошо, что твоего брата взяли ко двору, О большем и не мечтай!» «Жизнь заканчивается не завтра», — тихо сказала Лияна. «Кто бы мог подумать еще вчера, что правитель Калифаса взойдет на эшафот? Но оказалось, все возможно. Мне просто надо знать, что вы меня поддерживаете, мой император». «Я не люблю королеву Готу», — поморщился Раф. «Отношения у нас запутанные и сложные, но Аксес, как наследник дома, меня полностью устраивает. У Анжи нет шансов, милая». Он подошел к Лияне вплотную и, твердо взяв за подбородок, поднял ее лицо вверх, чтобы заглянуть принцессе в глаза. «Полукровка!» — удовлетворенно кивнул он. «Дочь Линара! Но характер у тебя не отцовский. Уверен, что и Гота была удивлена. Что ж, Лияна Ларис, я клянусь, что не забуду твою услугу. Счет выставлен, и когда-нибудь я по нему заплачу». «Я буду тверда на суде», — Лияна глаз не отвела. Император отпустил ее и сказал: «Позови мужа, ты можешь идти. Миф о всемогуществе высокородных скоро падет, ты права. Фамильные артефакты когда-нибудь поглотят пустыня. Империей будет править меч. Колесо истории совершит свой круг, и все вернется туда, откуда начиналось. К средневековью, без всякой магии древнейших артефактов. А начнется это с казни Сьора Аль-Хали, с публичного убийства высокородного. Чанмир!» Он тут же вошел. «Готовься, скоро!» Дестон знал, что бывшая любовница попытается с ним увидеться. Он ждал, как обычно, леди Манси. Именно карлица устраивала их с Алолой тайные свидания. Леди появлялась неслышно из потайной двери и, кажется, знала их все. Сьор Халлард лично прошелся к трем таким тайным ходам и запер их снаружи. Леди Манси попытается открыть дверь и поймет, что в столичной резиденции Халлардов чужих никого не ждут. «Хотите навестить правителя Нарабора? Пожалуйте с официальным визитом. Со свитой и штандартом». Знала об этом Нэша или нет, но последнее время она смотрела на мужа благосклонно и, кажется, начала оттаивать. Этим вечером они даже поужинали вместе на половине королевы. «Я мог бы провести эту ночь у тебя», — решился Дестон. «Как ты видишь, я не предпринимаю попыток увидеться со вдовствующей императрицей, и она сюда не идет. Днем я все время на виду, а ночью за мной можешь присмотреть ты», — попытался пошутить он. «Именно в Игнисе все и началось», — вдруг зло сказала Нэша. «Ты взял город и тут же отдал верховную власть сыну Алолы. Я не хочу думать, как это было. Каким образом она тебя уговорила? И как часто это делала? Этот город для меня не белый, а черный. Это преисподняя. Надеюсь, что мы не задержимся в Игнисе надолго». «Это означает нет?» Дестон мягко накрыл ее руку своей. «Но здесь была наша брачная ночь, и ты казалась мне такой счастливой». «Я помню все. Нэша руку не отобрала. Но давай подождем. Не сегодня». И он ушел. Дестон уже собирался спать, когда за дверью раздались голоса. Один разгневанный женский, другой мужской гораздо ниже тоном. Кто-то к нему рвался. Сьор Халлард подумал было, что это леди Манси. Он намеренно выставил караул у дверей своей спальни. Пусть жена знает, что меры приняты. Больше никаких тайных свиданий с любовницами. «Никто не посмеет меня остановить, если я хочу войти!» — различил он гневный голос Алолы. «Я императрица!» Он вскочил. Немыслимо, как она здесь появилась. И когда Алола все-таки вошла, набросился на нее с вопросом. «Ты что, рискнула воспользоваться транспортером?» «Да!» «Безумная! Ты знаешь, что отныне они могут убить!» «А мне все равно! Ты меня уже убил! Своим отказом видеться со мной!» «Хорошо, войди!» «Я уже вошла!» «Закройте дверь!» — велел Дестон охране. Сиры тут же послушались. Коварство вдовствующей императрицы всем было известно. Вот уж кому не стоит возражать. «Так почему ты не хочешь меня видеть?» Алола смотрела на него в упор, словно хотела загипнотизировать. «Ты можешь прийти ко мне в любой момент. Потайные ходы закрыты с твоей половины. Леди Манси не смогла проникнуть в твой дворец. Я имею в виду прийти с официальным визитом. Наедине же, а тем более ночью, нам видеться незачем. Дастен! А Лола бросилась ему на шею. Он принялся отцеплять ее руки. Пришлось применить силу. В итоге Дастен женщину просто отшвырнул. А Лола упала на пол и вскрикнула от боли. «Извини!» Он подошел и подал ей руку. «Встань, но не подходи ко мне больше. Никаких объятий!» «Ты что, меня больше не любишь?» «Нет!» Он старался говорить спокойно. «То есть власть уплыла из рук? А без нее я тебе больше не нужна?» Зло спросила Лола, которая уселась в кресло после того, как Дастен свою руку отобрал, и уходить из его спальни явно не спешила. «Если бы мне нужна была власть, я никогда бы не отдал трон Рафу. Я взял Игнис, и мне позволено было все. Ты сама об этом говорила. Это ты меня использовала». «Неправда. Ты единственный мужчина, которого я любила. И до сих пор люблю. И первый, не забудь». «Я давно уже закрыл все долги перед тобой», — устало сказал Дастен. «Мне немало лет, и тебе тоже. Сир Гор над нами потешается, над нашим пылом явно не по возрасту. И все остальные тоже. Потому что Алвар прав». «Как хорошо, что Раф вышвырнул из Игниса эту циничную и наглую сволочь», — с чувством сказала Лола. «Хорошо бы он там сдох в этом своем Вестгарде». «Ты ненавидишь человека, который спас тебя от опалы?» — искренне удивился Дастен. «Если бы не предприимчивость Алвара и не его советы, Рафу ни за что не быть императором. Тебя с сыновьями ждала ссылка и лишение высших имперских титулов. Вспомни переговоры в лагере у стены Игниса. Если бы не Алвар, ты была бы сейчас просто леди, не императрицей, и жила бы не во дворце, а в скромном уделе на границе Южного Анклава». «Алвар Гор всегда отстаивал свои интересы, не мои, и по делам ему. Кстати, о нашем сыне-императоре. Ты собираешься что-нибудь делать?» «Ты сейчас о чем?» «О суде, конечно, и о том, что другой мой сын Исмир сидит под замком. Это немыслимо!» «И ты опять пришла решить проблему в спальню?» — усмехнулся Дастен. «Прекрати!» А Лола встала. «Я и в самом деле скучала!» Она сделала шаг к нему, потом уже гораздо осторожнее другой. «Стой там!» — приказал ей Дастен. «С нашей связью покончено. Мы больше не любовники». «Это Нэша тебе велела так сказать? Я ведь знаю, что и в твоей жизни я единственная женщина. Была, есть и буду. Ты по-прежнему правитель, пусть анклава, не империи», — вкрадчиво заговорила Лола. «У меня есть дочь. Ценность Айлы велика. Она принцесса, сестра самого императора. И она полукровка, а значит, скоро созреет до брачных отношений. Я могу отдать руку моей дочери твоему Дамиану». «Торг, ты в своем уме?» «Мне больше нечего предложить. Пока. Но Раф когда-нибудь оттает, он ведь мой сын. Не разрывай со мной отношения, Дастен. В конце концов, Нэша, ты можешь соврать?» «Что?» Он посмотрел на Лолу так, будто перед ним была гадюка, ядовитая скользкая змея. И глаза такие же, зеленые, злые. Почему он раньше этого не замечал? «Шлюха всегда останется шлюхой, как сказал бы Алвар Гор. Никакая расшитая золотыми гербами мантия не скроет сущности Алолы насквозь продажной женщины». «Уходи», — твердо сказал Дастен. «Значит, снова враги?» — прищурилась Алола. «Попытайся найти другой способ вернуть себе власть. Я в этом больше не участвую». «Что ж, может быть, ты откроешь мне дверь потайного хода, чтобы я не рисковала жизнью, используя транспортер?» «Пожалуй, но я тут же ее закрою, не сомневайся, со своей стороны и навсегда». «Жаль, ты ведь все равно будешь думать обо мне. В твоем Нараборе так скучно». «Полагаю, развлечение, которое будет на днях, мне хватит надолго». «Ты про суд над Шамиром? Ты уже решил, чью сторону примешь?» «Я за справедливость. Если свидетели обвинения будут достаточно убедительны, то я проголосую за казнь». Алола покачала головой. «Глупец, тобой всегда было легко манипулировать. Начал твой дед, когда выторговал тебе титул и уговорил жениться на Нэше. Продолжил твой обожаемый мэтр Леви, задуривший тебе голову идеей об отмене рабства и всеобщем равенстве с братством. Ну а дальше уж я тобой занялась. И не смотри на меня так. Ты навсегда остался сирым хотом, несмотря на грозный вид и громкий нынешний титул. Король Нарабора! Ха! Раз уж мы расстаемся, я тебе все скажу. У тебя есть совесть, Дестон, и понятие о чести дворянина, которую ты блюдешь. Это замечательно, но не для короля. Поэтому и Раф тебя убрал из Игниса». «Был еще намир Аль-Хали», — хрипло сказал Дестон, «потому что Алола была права, который тоже мной манипулировал». «И на чем тебя подловил намир?» — удивилась она. «Ты же его ненавидел». «Обещал оставить в покое мою мать. Не делать ей больше детей, что убило бы ее. В обмен на мир в течение 5 солнц». «И ты согласился? Знаешь что, любимый, проводи-ка меня. Я уже и сама поняла, что мне здесь больше делать нечего. Прощайте, сир Хот». Дестон с облегчением закрыл потайную дверь на ключ, когда вдовствующая императрица скрылась в подземном ходе. Ну вот и все. На этот раз правитель Нарабора выстоял. Да и Алола не сдержалась, показала свое истинное лицо. Торговка с базара, а не Грата. Теперь она торгует своей дочерью. Бедная Айла. Оставшиеся до процесса Луны Дестон провел, общаясь со своими друзьями. Закатекасы, Готверы вспоминали войну с Ранмиром, походы на Игнис и к каменному мешку, где состоялась великая битва. Алола с Йора Халларда больше не беспокоила. События той ночи до ушей Граты Нэши дошли, а как иначе? Она прекрасно знала, что Алола приходила, и знала, сколько времени вдовствующая императрица пробыла в спальне у Сьора Халларда. Явно мало для того, чтобы они вновь стали любовниками. И глаза у Нэши засияли. Слух о том, как ее муж выставил за дверь эту бесстыдницу Алолу, пойдет теперь гулять по огромному императорскому дворцу, а из него по городу. Черни разносят слухи, подобно ветру. Простолюдина ведь так охочи до дворцовых сплетен. Особенно, когда речь касается любовных похождений и измен первых лиц империи. Дестон теперь каждый вечер получал от жены приглашение на ужин. Семейная жизнь налаживалась. А вот Раф отца принять отказался. До него вообще теперь невозможно было достучаться. Все гадали, и чем закончится, казнят Шамира или не казнят. И роковой момент наступил. Всех высокородных, прибывших в Игнис, пригласили в зал, где по обычаю проходил большой совет. Но на этот раз огромный зал с мраморными белыми колоннами и золотыми императорскими вензелями по стенам и на всех предметах мебели стал местом позорного судилища над одним из сьоров.